Я должен написать морской роман. После обеда подали кофе. Гости мистера Чарльза Уилкса, нью-йоркского торговца и книголюба, разгоряченные вином, продолжили спор, возникший во время застолья. Речь шла о волновавшей тогда всех любителей литературы загадке. Кто автор популярных романов «Уэверли», «Роб Рой», «Пират» и других? Ведь имя их создателя тогда, в 1822 году, отсутствовало на обложке изданий. Лишь 5 лет спустя станет известно, что их сочинил английский писатель Вальтер Скотт. А пока читатели терялись в догадках, кто же он, этот неизвестный? Возможно, Вальтер Скотт, а может быть, кто-либо другой? Нет, я решительно не согласен с мнением нашего уважаемого мистера Уилкса, возгласил один из гостей, господин с пышной шевелюрой поэта и тонкими пальцами музыканта. Не может человек, занятый подобно Вальтеру Скотту, подумайте, ведь он обязан ежедневно являться в присутствии, создать столь короткие промежутки эти толстые романы. И, наконец, господа, нельзя же предположить, чтобы известный поэт отказал себе в удовольствии бывать в обществе, наслаждаться всеобщим поклонением. Нет, положительно я отвергаю вашу догадку, мистер Уилкс. В самом деле, если господин Скотт так занят и проводит дни между судом, где служит, и светскими гостинами, то откуда у него такое знание жизни моряков? Какой он показал в своем «Пирате», сочла нужно высказаться одна из присутствующих дам. Все согласно закивали головами, показывая, что разделяют столь веские доводы. И только, пожалуй, один из гостей мистера Уилкса, не считая его самого, скептически отнесся к изложенным аргументам. Это был 33-летний Джеймс Феннимор Купер, автор пока что одного романа «Шпион», имевшего успех у публики. «Вы говорите о морской эрудиции того, кто написал «Пирата», — начал Купер. «Но где вы заметили у автора этого романа глубокое знание моря? В чем проявилась его морская эрудиция? Она может поразить лишь тех, кто совершенно не осведомлен в этих вопросах. Кстати, вы, господа, наверное, заметили, что в романе «Пират» как таковых морских эпизодов сравнительно мало». «Вот и хорошо, что мало», — подхватил солидный джентльмен, до сих пор, казалось, державшийся нейтральной позиции в споре. «Совершенно очевидно, что роман, целиком посвященный морю, может быть, и был бы интересен морякам, но не нам, простым читателям». «От такого сочинения будет исходить запах пеньки и соленой воды, вызывая морскую болезнь», — вставила реплику уже высказавшаяся дама. «Позволю себе не согласиться с вами», — продолжал Купер. «Я убежден, что роман о море и моряках способен увлечь читателей не меньше, чем любая другая книга». Однако напрасно тратил Купер свое красноречие. Переубедить в тот день оппонентов ему так и не удалось. Достичь этого можно было только одним путем — самому написать роман о море, который бы читали все. В тот вечер Купер сказал жене: «Я должен написать морской роман. Я покажу, чего может добиться в этом жанре моряк». Когда в 1824 году вышел роман «Лоцман», читатели с восторгом встретили новую необычную книгу, где говорилось о борьбе людей с морской стихией, о сражениях на море, о кораблях, судьба которых, словно они были живыми существами, волновала не меньше, чем и судьба героев. Всем интересно было читать описание устройства судов, и никого не возмущала непонятная морская терминология. Напротив, глубокие знания профессии моряков, их жизни на море, которые показал автор, бывший когда-то моряком, делали повествование и убедительным, и увлекательным. Об этом говорили многие, в том числе Белинский, писавший, что Купер на тесном пространстве палубы умеет завязать самую многосложную и в то же время самую простую драму. И эта драма изумляет вас своею силою, глубиною, энергией, величием. Русский критик особо отметил знание Купером морского дела, вплоть до названия каждой веревочки. Умением американского писателя живо и правдиво рассказывать о приключениях на море, рисовать картины борьбы со стихией, восхищался также декабрист Кюхельбекер. В каземате Свяборгской крепости ему удалось прочитать роман «Лоцман». Повествование привело его в восторг. Русский поэт был поражен драматическим талантом автора книги, создавшего поразительный образ героя, человека дерзновенной силы, бросающего вызов грозному бушующему морю. Признал у Купера дар описывать море и моряков, и Бальзак. А теперь вновь обратимся непосредственно к куперовскому герою, лоцману. Но вначале вспомним слова Гейне о том, что история не фальсифицируется поэтами. Они передают смысл ее совершенно правдиво, хотя бы и прибегая к образам и событиям, вымышленным ими самими. Именно так и поступил Купер. Биография исторического прототипа послужила ему той отправной точкой, с которой он начал создавать художественное произведение. И хотя писатель не имел намерения точно воспроизвести факты жизни Поля Джонса, многие из них вошли в ткань повествования, не говоря о характере героя, который вполне соответствует прототипу. Купер пишет. Его преданность Америке происходила из желания отличиться, его главной страсти, и, быть может, немного из желания отомстить за какую-то несправедливость, причиненную ему, как он говорил, его соотечественниками. Он был человек и, естественно, не лишен слабостей, одной из которых была непомерно высокая оценка собственных подвигов. Но, по правде говоря, они действительно отличались смелостью и были достойны похвалы. Он не заслужил тех обвинений и упреков, которыми осыпали его враги, хотя и кончил службой у деспота. Познакомившись с жизнью Поля Джонса, мы открыли реальную основу образа куперовского лоцмана, и нам стали понятными факты его биографии, использованные в романе, и эпизод с высадкой десанта на английской земле, и захват заложников в аббатстве святой Руфи, и упоминание о битве при Фламборо-Хед, и то, что американский фрегат плывет под британским флагом, а второй корабль, как и судно, на котором Поль Джонс вернулся в Америку, назван Ариэлем, перестали быть загадкой и слова лоцмана о королевских подарках и пребывании его в Тюильри, о том, что ему и раньше приходилось биться под звездно-полосатым флагом, и случалось проводить целые дни в кровавых боях. Как и его прототип, герой Купера — искусный лоцман, и если бы можно было назвать его имя перед экипажем в минуты опасности, оно одно способно было бы поднять дух матросов, как и имя Поля Джонса. Писатель почерпнул сведения о жизни человека, послужившего прототипом его лоцмана. Конечно, он мог узнать подробности из собственных мемуаров моряка, но и от очевидцев, от тех, кто сражался вместе с Полем Джонсом. Одним из таких свидетелей был Ричард Дейл, неизменный помощник коммодора, участник многих совместных с ним походов. Он-то и рассказал Куперу о знаменитом флотоводце, о его плаваниях и победах, и тем самым, возможно, подсказал идею написать роман о таинственном лоцмане. Вот почему можно сказать, что куперовский герой создан грезой поэта в соответствии с истиной.